пост. Этот разговор со старцем произошел в неделю сыропустную. Я готовился к первой для меня здесь великой четыредесятнице. Старец мне сказал: «Иди сюда, недотепа,